а потом исчез навсегда, уехав к себе то ли в Америку, то ли в Россию. «Зачем вы это мне рассказываете?» — взмолилась Пыльмал. Старуха смущенно поджала губы. Пользуясь отъездом Орво, Армоль перетащил к себе аппарат для производства дурной веселящей воды и приспособил к нему ствол от своего винчестера. Одурев, он спускался к берегу и пел песни, кружась вокруг белоснежного с черной каймой по борту вельбота. Как-то сильно навеселе он зашел в Дерангу Пыльмал. Она кормила девочку, а Яко доедал вяленое моржовое мясо, срезая его с ребра огромным охотничьим ножом. «Ети, Армоль!» — приветливо поздоровалась с гостем Пыльмал. «И-и!» Армоль тяжело опустился на китовый позвонок и уставился на девочку. «Ты на Верене у Мэри бросила грудь», вдруг широко улыбнулась и громко засмеялась. «Как омей!» — удивленно произнес Армоль. «Как настоящее!» «А ты сомневался, что я могу родить настоящую девочку?» — обиженно спросила Пыльмал. «Не в тебе я сомневался, а в Соне. Почему же?» «Тебе, женщине, это трудно растолковать. Но я так думаю. Может ли родиться дитя от белой куропатки и черного ворона? Будет ли такое дитя летать, если оно и родится?» «Сам видишь, дитя наше настоящее, и я уверена, что ты на Верене у Мэри будет летать. Не потянет ли ее к низу такое длинное и тяжелое имя?» Армоль нарочито медленно произнес. «Ты на Верене у Мэри!» «Если хочешь знать, то к нему можно добавить и третье. Так водится у белых людей. И тогда девочка будет называться «Ты на Верене у Мэри Макленнон», — вызывающе произнесла Пыльмал. «Кто пробует жить по обычаям чужого народа, похож на утку, которая каркать встала», — наставительно произнес Армоль. «Что же делать?» — пожала плечами Пыльмал. «Ты на Верене у Мэри, дочь двух народов. Чем плохо, если она будет уметь и каркать по воронде, и крякать по утиному?» «Тебя не переспоришь!» — сердито сказал Армоль. «Ты осталась такая же, как до замужества. Такая же!» Армоль вдруг замолчал, словно что-то увидел вдали. Он уставился в одну точку и долго смотрел. И в это время на его лбу сдвигались и разглаживались глубокие складки. «Он был мне лучший друг. И когда нам доверили носить острые охотничьи ножи, мы поклялись всегда быть рядом, помогать не только друг другу, но и близким своим. Ты знаешь, когда умирает друг, заботу о его жене берет на себя тот, кто остался в живых. Я должен был взять тебя в свою ярангу и сделать второй женой. Но ты выбрала другого, того, кто убил твоего мужа». В сердце Пыльмал вместе со страхом рождался гнев. «Теперь я еще подумаю, прежде чем протяну тебе руку», — продолжал Армоль. «Сон давно должен возвратиться, а его нет. И я думаю, что не будет. Я хорошо знаю белых людей и вижу их насквозь. Они никогда не смотрят на нас, как на ровню. Они презирают нас и смеются над нашими обычаями.